Заключение. Открытость миру. Есть большая разница, живешь ли ты с мыслью, что все разрешено, или ориентируешься на запреты. Во многом свободный образ мышления связан с сексом и эмоциями, но дело не только в них. Когда мы понимаем, что все подвержено переменам, что мир открыт, что все можно ставить под сомнение, что мы в любой момент можем выбирать, какой вариант лучше для нас, прислушиваясь к своим ощущениям, а не слепо следуя социальным нормам, все вокруг начинает играть яркими красками. Поскольку открытость миру — это образ мышления, а не форма отношений, ее вполне можно достичь при сознательной моногамии. Для этого, когда возникает новая потребность, ее нужно изучать, а не отмахиваться от нее, не запрещать и не игнорировать. Представьте, сколько людей упускают такую возможность из-за того, что боятся испытывать какие бы то ни было чувства к посторонним людям. Задушевные разговоры, обучение, совместные проекты, занятия, развлечения, самопознание. Люди воздвигают невидимую стену между собой и остальным миром со всеми его различиями между полами. Если мы говорим о гетеросексуальных отношениях, то люди противоположного пола становятся теми, кого нужно сторониться. Так мы теряемся во внутренних границах и запретах. Мы закрываемся от возможности меняться и расти, по крайней мере, в определенных направлениях. Во имя безопасности и защищенности мы строим непроницаемые стены, а потом чувствуем себя заточенными. Но стоит разрушить их, и мы видим целый новый мир. И это не только мир отношений. Как человек, который долгие годы следил за полиаморным сообществом, я понимаю, когда пара переходит к свободным отношениям, происходят различные перемены. Они открываются в целом, начинают больше тянуться к своим платоническим друзьям, прислушиваться к своим чувствам, учатся говорить об этом и серьезно воспринимать свои потребности. Они совершают сексуальное открытие, узнают, каково это быть честными и искренними. Многие меняют работу. Как только вы начнете изменять свое восприятие в одном направлении, трансформируются и другие области вашей жизни, а не только романтические отношения. Я вспоминаю, как очень давно, когда мне было 16, я познавала этот мир, будучи открытой новому. Мир был огромен, чудесен, увлекателен. Он ждал, когда его исследуют, и все было возможно. Я часто просыпалась с чувством, что сегодня произойдет нечто прекрасное. Я встречу кого-то, влюблюсь, узнаю что-то новое. Для меня были открыты все карьерные возможности, все области знаний, все мужчины этого мира, и все страны ждали, пока я в них побываю. Я гадала, каким будет мой муж и как будут выглядеть наши дети. А потом я выросла, и мир стал постепенно схлопываться. Тогда я погрузилась в учебу, а затем, получив 2 докторские степени, вышла замуж. Я осознала, что муж будет моим единственным мужчиной до самой моей смерти. Я знала, что стану преподавателем в высшем учебном заведении. В какой-то момент все другие двери резко захлопнулись, и я начала задыхаться от определенности. А потом наступил кризис среднего возраста, и мир вновь открылся мне. Все снова стало возможным. Все что угодно. Я могла больше не заводить детей, потому что это было для меня уже решенным вопросом. Я вернулась к учебе, но на этот раз сконцентрировалась на других областях знаний, связанных с терапией, коммуникацией и отношениями в парах. В моей карьере это был поворот на 180 градусов. Все мужчины мира были вновь мне доступны. Я снова смогла влюбляться и, скорее всего, еще влюблюсь. Я продолжу познавать свою сексуальность и даже все страны мира с их невероятной культурой и неизведанными пейзажами вновь ожидают меня. Единственное, немного жаль, что мне уже 46, ведь впереди еще столько нового, а я не успею сделать и 1/1000 всего, что запланировала до своего ухода. Нет ничего определенного. Каждый день могут происходить чудеса, которые вновь преобразят мою жизнь. И кто знает, где я буду через 10 лет, кем я буду работать, где жить, в кого еще влюблюсь, что нового узнаю. Я чувствую любопытство, возбуждение и предвкушаю все, что готовит мне будущее. Воображаемые стены, которые окружали меня, разрушены, и я могу, наконец, дышать полной грудью. Сила сомнения. Эпиграф. Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Сократ. Есть столько всего, что кажется нам естественным и нормальным, а на самом деле зависит от нашей культуры и среды. Религиозные евреи и мусульмане действительно испытывают отвращение к свинине, хотя они даже не могут представить ее вкус. И многие светские люди, выросшие в еврейской культуре, также очень редко едят свинину. Тогда как христиане наслаждаются сочной ветчиной и глазом не моргнув. Мысль о поедании саранчи, червей или собак может вызвать у нас тошноту, но ни одному китайцу не придет в голову, что это отвратительно. Нам трудно представить мир без национальных государств или четких границ, несмотря на то, что это скорее современный феномен. Некоторых возмущает вид женщин в коротком топе или даже брюках, другие считают, что абсолютно нормально взять младенца и отрезать часть его пениса, когда в других частях света это покажется чем-то немыслимым. Но как только мы перестанем смотреть на все это через призму осуждения, перед нами откроется мир полный возможностей и разнообразия, где почти ничто не является само собой разумеющимся. Очень немногое можно назвать естественным, правильным и очевидным, и нельзя поставить под сомнение. Разве это единственный возможный путь? Неужели мы не можем найти более подходящую парадигму, отвечающую духу времени? Иногда люди так и делают, и мир меняется. Мир динамичен, и то, что когда-то было естественным, сегодня не обязательно таково. Большинство людей живет в культуре, построенной на определенном восприятии и нормах, далеко не универсальных. Они не незыблемы и далеко не всегда были нормой. В этой аудиокниге моногамия рассматривается как исходная точка возможных изменений. Моногамия — аксиома, усвоенная нами с детства. Но я предлагаю бросить ей вызов. Узнать, действительно ли она нам подходит и действительно ли мы хотим так жить. Конечно, это революционная мысль, и я не призываю все наше общество стать полиаморным или перейти к свободным отношениям. Отношения — сложная конструкция, и чем больше люди зависят друг от друга, тем сложнее их отношения. Начальник и подчиненные, родители и дети, романтические партнеры. Мы ищем того, кто преуспел, чьему примеру мы можем следовать. Нам нужен план действий, нужен человек, который взломал систему отношений, избавился от боли и страданий. Но кругом несовершенство. Специалист по парной терапии, которая развелась после того, как изменила мужу. Консультант для родителей с детьми, у которого нет своих детей. Даже методы самых великих учителей, которые я использую в своей практике, не идеальны. В книге Германа Гессе «Сиддхартха», в которой рассказывается история Будды, единственным человеком, с которым Сиддхартха не мог наладить контакт после того, как стал духовным лидером, был его сын. Все мы люди, и это значит, что в какой-то момент мы будем малодушны, будем испытывать ревность и страх и попытаемся отступить назад. Иногда будет больно, мы будем страдать, нас поглотят разрушающие мысли, мы будем забывать, что можем действовать иначе, мы будем ранить других и совершать поступки, о которых пожалеем. Словом, мы будем не идеальными. Возможно, у человечества есть утешение, которое познали великие учителя и гуру. Все мы в одной лодке и делаем все, что в наших силах. То же самое с отношениями. В начале моих лекций я всегда говорю, что все, кто пришел сюда увидеть свет и найти спасение, от меня его не получат. Одного пути для всех не существует. Моногамия сложна, полиамория сложна, анархия отношений сложна, как и жизнь в одиночестве. Потребность в свободе сталкивается с нашей потребностью в защищенности, желание принадлежности и общности с нашим желанием проявлять свою уникальность и жить обособленно. Мы знаем, что нужно и то, и другое, но как разрешить эти противоречия? Как найти нужную пропорцию? Мы падаем и снова поднимаемся, вновь и вновь ища собственный путь в этом мире хаоса, который сбил с ног не только нас, но и лучших гуру и учителей. Ни один способ или предопределенный образ жизни не даст ответов на ваши вопросы, поэтому мы должны сами прокладывать свой неидеальный путь. Важно открыться вариантам, а не игнорировать их. Нет смысла отказываться от моногамии, ведь она подходит некоторым людям и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Нам нужно подумать о том, как мир мог бы принять всевозможные виды отношений, как чувства в отношениях могли бы стать более гибкими, разнообразными и подходили бы как можно большему количеству людей. Смысл в том, чтобы включить максимум жизнеспособных вариантов, расширяя границы того, что считается нормальным, вместо того, чтобы изгонять и исключать. Вспомним, что мастурбация, гомосексуальность или БДСМ раньше считались психическими расстройствами, требующими лечения, а сегодня воспринимаются как нормальные и легитимные проявления сексуальности. Я думаю, будет вполне разумно расширить границы того, что считается нормальными и легитимными романтическими отношениями, чтобы они включали в себя как можно больше форм, подходящих многим людям и приносящих им радость. Многие думают, что я популяризирую полиаморию или свободные отношения, но это не совсем так. Я популяризирую то, что полиамория мне дает, а именно свободу. Для меня полиамория — это стратегия, которая позволяет мне жить свободно. Когда я возвращаю себе контроль над своим телом, сексуальностью, чувствами и мыслями в отношениях, у меня появляется свобода выбирать моногамию, полиаморию или что-либо еще, все, что захочу. Я думаю, что свобода — первое, с чем расстаются взрослые. Это своеобразный знак зрелости. Мы отказываемся от свободы наслаждаться жизнью, свободы выбирать работу, которую нам хочется, если она приносит недостаточно денег, свободы в отношениях и семейной жизни. Не думаю, что желать свободы — это незрело. Наоборот, мне кажется, что это основная потребность человека. Я считаю, что независимость состоит именно в том, чтобы свободно выбирать, чувствовать и быть теми, кто мы есть, представлять себя миру полностью, не прячась. Это основная потребность каждого человека, по крайней мере, большинства. И когда она не реализуется или не присутствует в их жизни, люди чувствуют себя подавленно. Иногда это приводит к физическим или психическим недугам, а иногда даже к смерти. Вот почему я еще раз хочу сказать, что мне не важно, ведут люди моногамный или еще какой-то образ жизни. Мне важно, чтобы у них был настоящий выбор. Что если их выбор делается за них, а они даже не знают, что могут решить сами, и что существуют другие варианты. Возможно, они делают определенный выбор под угрозой того, что их будут стыдить, наказывать или вызывать в них вину или страх. Я не такой выбор имею в виду, хотя даже в этом случае остается шанс свободного выбора. Я имею в виду свободный выбор, который происходит с позиции разрешения и автономии тела и чувств. С таким же успехом люди могут не делать этот выбор, но иметь на это разрешение, только тогда их выбор будет настоящим. Они выбирают не потому, что должны, и не потому, что чего-то боятся. Я хочу, чтобы у людей была именно такая возможность, потому что подобный опыт полностью меняет жизнь. Не опыт немоногамных отношений для и ради себя, но свобода их выбирать. Пока я писала эту книгу, я еще больше убедилась, насколько важно в отношениях, чтобы люди чувствовали себя свободными и защищенными, чтобы их любили и ценили, и чтобы у них был страстный, удовлетворяющий секс, конечно, если они не асексуальны, в рамках отношений или вне их. Не имеет значения, являются ли люди моногамными, полиаморными или свингерами, если их отношения строятся на открытости, смелости, самопознании и любопытстве. Потому что у самопознания нет пределов, развития и коммуникации, в которой проявляются лучшие качества всех участников этих отношений. При этом очень важно, чтобы мы могли доверить своим любимым заботу о себе и чтобы все наши основные потребности всегда учитывались. Я хотела бы, чтобы мы жили в отношениях, в которых можно быть самими собой без страха, без необходимости кому-то бесконечно угождать, без принесения себя в жертву, без стыда или вины за то, кто мы есть, за наши чувства или потребности. Было бы неплохо, если бы люди понимали, что отношения могут закончиться, и это абсолютно нормально. Никто в этом не виноват, и это не катастрофа. Надеюсь, мы все осознаем, невозможно подписать документ или пообещать, что мы будем любить друг друга вечно, испытывать страсть и сексуальный интерес друг к другу отныне и до самой смерти. Это невозможно. Можно заявить о своем намерении, но ничего не обещать, и это тоже абсолютно нормально. Мы должны также осознать, что наших партнеров никогда не следует принимать как должное. Не существует такого понятия, как «навсегда», хотя можно стремиться к этому, что само по себе значимо и важно. Не существует идеальных людей или идеальных отношений. Детали пазла, возможно, так и не составят идеальную картину, и это может разочаровать, но также это может привести к чему-то новому. А даже если нет, это реальность, и в этом нет ничего страшного. Немногие ведут такой образ жизни, и я бы хотела, чтобы как можно больше людей могли самовыражаться в своих отношениях без страха и быть самими собой. Моя аудиокнига посвящена неидеальным парам. В ней не предлагается готовое решение, но она может вселить надежду в тех, кто хотел бы улучшить свою жизнь и вступить на путь, который им подходит, даже если он окажется тернистым. Важнейший посыл этой аудиокниги звучит так. Вы хороши такие, какие вы есть. Это нормально, если вы хотите вести моногамный образ жизни. Это нормально, если вы хотите перейти к свободным отношениям. Это нормально, если вы ревнуете. И вполне нормально, если вы сорветесь, даже если научились этого не делать. Вы человек, а не святой, и это прекрасно. В конце концов, думаю, это не идеальность и человечность нас всех объединяют. Просто помните, что вы можете подвергать сомнению абсолютно все и сами решать, что вам подходит, а что нет. Что это будет? Какой путь вы изберете? Вам решать. И я надеюсь, что на этом пути вам будет сопутствовать радость, любопытство, воодушевление. Вы пройдете этот путь вместе, рука об руку.